Сейчас я вам представлю еще одного автора, лауреат конкурса песни Александр Розенбаум. Было время, я шел, 38 узлов, и свинцовый вал резал форштевень, как героев встречали моих моряков, Петроград, Лиепая и Ревель. А сейчас каждый кабель-то в скрипе зубов, и хрипит во мне каждая миля. А было время, я шел, 38 узлов, и все сверкало от мачты до киля. И мне верили все, и враги, и друзья, от зеленых салаг до главкомов. И все знали одно, победить их нельзя, лиеров их не видеть излома. И эскадры, завидев мой вымпел вдали, самым главным гремели калибром. И я несся вперед, уходя от земли, до скулы оба якоря выбрав. Было все это так, мы не ждали наград, и под килем лежало 7 футов. Ждали дома невесты, и ждал нас Кронштадт, как водою туманом окутав. Было все это так, только время не ждет. Вот сейчас бы и дать самый полный, я в машину кричу, самый полный вперед. Да не тянут винты, вязнут в волнах. Не могу, стану вдох, отдохну до поры, не пристало болт-флоту быть слабым. Лучше флаг в небо взвить и кингстоны открыв, затопить свой усталый корабль. Но разве выскажешь все это в несколько слов, когда снятся в кильватере чайки на компасе Нордвест? 38 узлов, и все сверкает от пушки до гайки. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас с Евгением Исаковичем здесь последний концерт. Мы очень признательны администрации Дворца культуры за то, что мы имеем возможность перед вами здесь выступить. Я покажу вам в сегодняшней программе несколько новых песен, несколько старых песен. И сейчас я продолжу свое выступление с песен о Ленинграде. Это, в общем, мною очень любимая тема. У меня есть цикл «Ленинградские вальсы». И вот одна из последних песен в цикле «Ленинградские вальсы» – «Вальс на лебяжьей канарке». Распаленных домов падает летний зной, газон зеленый узкою полоской, иду я по прохладной мостовой Надеждинской, а ныне Маяковской. И кажется, что я на берегах Невы, уже почти вот скоро 300 столетия. Я помню всех, и мертвых, и живых, тех, кто сейчас на том и этом свете. Помню я, когда лебеди плыли по канатке по лебяжьей. Помню ветры метельные злые над Кенавскою однажды, и замерзшую черную речку, и мятежный лед кронштадтский, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. И, растворившись в ад, о, жители мои, пишу в любви единственной признаться, я кожей ощущаю, как горит огнем сердечным питерское братство. Так век благодарить я буду Фальконе, он всех нас осенил рукой Петровой, мой государь на вздыбленном коне. Пишу к тебе за музыкой и словом, убаюкан сонною лестью, коль продам я черту душу, пусть украдкой меня перекрестит петербургская старушка и напомнит мне черную речку и мятежный лед Кронштадтки и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. Коль в крепости часы мне дату назовут, я попрошу дворцовый мост в награду, чтоб влиться ручейком в мою Неву и вечно зимней быть с тобою рядом. Вечно помнить, как лебеди плыли по канавке полебяжьей, помнить ветры метельные злые над Синавскою однажды и замерзшую черную речку и мятежный лед Кронштадтки и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. Спасибо. У каждого из нас, большое спасибо, у каждого из нас есть свой двор. Наверняка. Каждый вырос в своем дворе, где бы это ни было, в Петропавловске или Камчатском, в Тольятти или в Ленинграде. И у меня есть свой двор, который находится недалеко отсюда на Невском проспекте. И вот появился цикл «Мои дворы», из которого я споем две песни. Первая песня называется «Мой двор». Баловалась вечером гитарой тишина, сумерки мерцали огоньками сигарет. Было это в мае, когда маялась весна песнями в моем дворе. Расцветали девочки, забытые зимой, сочиняли девочки любимых и стихи, и все чаще мамы звали девочек домой. Так взрослели девочки. Юность ворвалась в дом пятиэтажный, старый колодец Невского двора. Все, что оставил в нем, бывает важным, даже если все вчера. Только почему-то с той поры опять не сплю. Вместо пачки сигарет выкуриваю две. Только почему-то в мае я опять люблю ту одну на белый свет. А мне бы вернуться в дом пятиэтажный, в старый колодец Невского двора. Все, что оставил в нем, бывает важным, даже если все вчера. Бьют стекло, как голубь, окольцованный крылом. Ну еще чуть-чуть, и в небо вылечу я прочь. Вот и воля все, но под распахнутым окном машет мне рукою дочь. И не вернуться в дом пятиэтажный, в старый колодец Невского двора. Все, что оставил в нем, уже не важно. Завтра не вернешь вчера, завтра не вернешь вчера. Песня из цикла «Мои дворы» написана несколько в другом жанре, и называется она «Вальс Бастон». На ковре из желтых листьев, платьице простом, из подаренного ветром крепдешина, танцевала в подворотне осень, вальс бастон отлетал теплый день. И хрипло пел саксофон, и со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетали птицы. Танцовщица золотой, захлопав крыльями, как давно звучала музыка там. Я часто вижу мой сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс под стон. Там листья падают вниз, пластинки крутятся диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс под стон. Опьянев от наслаждения, о годах забыв. Старый дом, давно влюбленный в свою юность. Теми стенами качался окна, отворив их всем тем, кто в нем жил. Он это чудо дарил. И когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем. Я часто вижу мой сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс под стон. Там листья падают вниз, пластинки крутятся диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс под стон. Ну, пусть лежат, мы потом почитаем. Уважаемый Александр Яковлевич, исполните, пожалуйста, ваши три вальса и посвящение посвящающим. Обязательно, вот один я уже исполнил, будет еще вальс. Я вальсы люблю очень. Если можно, исполните для нашего маленького коллектива песню, в которой есть такие слова: «Кисти рябины под окном не дают никак уснуть». Там грозди рябины под окном. Спою. Исполните, пожалуйста, песню о лесоповале. Она называется «Лесосплав», но сегодня она не в моей программе, к сожалению. Александр Яковлевич, исполните, пожалуйста, ностальгический романс. Мы все поймем, да что там говорит группа студентов. Я исполню романс только не ностальгический, а другой, более поздний. Тоже по книге Булгакова «Бег». На второй романс. Спойте, пожалуйста, «Нинка как картинка», ваш почитатель. Значит, я прошу сразу, вот по поводу одесского цикла, так называемого, мне записок не присылать не потому, что я боюсь что-нибудь в этом цикле петь, или я отказываюсь от этого, ничего подобного, потому что это две совершенно разные книги. Во-вторых, даже если я представляю себе вот одесский цикл на сцене, на большой сцене, я представляю себе этот цикл в драматургии только, если его петь со сцены. То есть какое-то действие идет, я не знаю, денег, рик или бабелевщина какая-то, и вот в этом плане будет драматургия, и тогда это может иметь место быть, говоря по-одесски, да? Вот, а в другом плане, вот, с этих подмостков, это просто нонсенс будет, понимаете? Но пограничную песню типа «Извозчика» я, конечно, спою. Если можно, в памяти моряков теплохода «Механик Тарасов», смотрите, женщина идет, я мотаюсь как клубок по городам, ребята с петроградской стороны. Одну песню обязательно из этих трех. Александр Яковлевич, в прошлый раз вы обещали, что на следующем концерте исполните «Смотрите, женщина идет». В Конопильные пацаны и душенька.